Глава третья. Времена года. Белокаменное здание, построенное пару веков назад, издалека напоминало кружево, сплетенное из множества тончайших нитей. Храм по праву являлся жемчужиной здешних мест. Расположенный вдали от жилых поселений, он мог похвастаться не только великолепием архитектурного решения, но и сильнейшей магической защитой, которую практически невозможно было обмануть. И все же одной из воспитанниц это удалось. Виной тому, как полагала верховная жрица, была направленность чар, призванных охранять обитель Шивар от чужого вторжения, а не следить за передвижениями Шивари. После стирания памяти девочки переставали плакать и тосковать по родным. Небольшое внушение, немного ласки, да грамотно поданная информация об их великом предназначении, и отмеченные богиней-красотки готовы были выполнить любой приказ своих мудрых наставниц. С Аникой, получившей после обряда очищения новое имя, с самого начала все пошло не так. Во-первых, ее дар пробудился слишком поздно. Да и родители, пренебрегая законом, скрывали свое чадо от служителей культа Шивар. В результате девочка попала в монастырь не в 10 лет, как другие, а в 15. Но ради этого цветочка стоило побегать. Когда в колдовском саду, являвшемся своего рода картой королевства и его ближайших окрестностей, расцвела новая роза, матушка Марайя не поверила своим глазам. Вместо привычных белых лепестков, которые после инициации начинали стремительно синеть и даже чернели, если Шивари рожала ребенка от хозяина, свежий бутон был бледно-розового оттенка, и оттого, наверное, казалось, что он будто светится изнутри. Такие девочки были большой редкостью. Обычно печать богини проявлялась у человечек и лишь трижды за всю историю культа у полукровок. Цветок вырос за ночь на клумбе, обозначавшей территорию небольшого горного городка, расположенного на границе с драконьими землями. Две другие шивари были носительницами крови вервульфов. Эта же вполне могла оказаться правнучкой какого-нибудь любвеобильного ящера. Бриллиант в коллекции храма. Оставалось лишь разыскать новоиспеченную драгоценность, привести в монастырь, чтобы сделать достойную огранку. Ведь покупатель, который отдаст за нее целое состояние, должен получить качественный товар. С притворением в жизнь первого пункта пришлось изрядно попотеть, так как родные наотрез отказывались отдавать дочь. И все же храмовники вынудили их это сделать, призвав на свою сторону стражей порядка. По распоряжению короля все девочки, помеченные знаком богини Шивар, принадлежали храму, будь то безродная сиротка или юная аристократка. Слишком ценным даром они обладали, чтобы делать исключение. Да и процент с вырученной на торгах суммы, который жрицы отстегивали в казну, был весьма неплох. Усмирить строптивую девчонку, мечтающую сбежать, получилось лишь после очищения ее памяти. Растерянная, беззащитная Аника не знала, кто она и зачем пришла в этот мир. Марайя, взявшая ее под свое крыло, с удовольствием просветила воспитанницу по всем интересующим вопросам. И поначалу Шивари даже прониклась, приняв на веру слова наставницы. С рвением, присущим юности, она принялась за учебу. Танцы и гимнастика, письмо и математика, история и география, а также множество узкоспециальных предметов, необходимых будущим наложницам, давались Анике довольно легко. Разве что боль терпеть девочка не любила, а от плановых унижений впадала в тихое бешенство. Это были первые ласточки, на которые стоило обратить внимание. Но Марайя тогда решила, что инициация собьет спесь с полукровки и научит ее покорности. Кто же знал, что мерзавка пронюхает про ее браслет, украдет его и сбежит, минуя охранную сеть. Выучила на свою голову. Глядя на розу, окраска которой за последнюю ночь стала немного ярче, верховная жрица досадливо поморщилась. Алый оттенок признак инициации. Бордовый – рождение ребенка. Но ни то, ни другое невозможно без участия храма. Так что же происходит с неуловимой беглянкой, раз ее бутон постепенно наливается цветом? Сорвав лепесток, Марайя вышла из сада в небольшое помещение с прозрачной крышей и каменным бассейном. Подошла к воде и бросила в нее частичку цветка, неразрывно связанного с Шивари. Прошептав заклинание, она уставилась на зеркальную гладь, по которой начали расходиться круги. Первый, второй, третий. Когда вода успокоилась, в ней, как в зеркале, отразилась рыжеволосая девушка, сидящая на постели. И все бы ничего, но рядом с ней вместо храмовника находился беловолосый дракон. «Шивар многоликая!» — всплеснула руками жрица. «Этого не должно произойти! Не должно!» — обеспокоенно забормотала она, снимая с пояса расшитый белым бисером мешочек. Достав оттуда синий камушек, швырнула его в бассейн. Вода снова пошла кругами, после чего отразила новую картинку. «Лэр Треван!» — прожигая лицо ищейки гневным взглядом, воскликнула Марайя. «Матушка!» — Брай вздрогнул и заозирался, ища взглядом собеседницу. «Не трудись», — сказала она, — «связь односторонняя». Когда храмовник кивнул, чуть расслабившись, жрица продолжила. «Почему Аника до сих пор не с тобой? Ты ведь говорил, что вычислил ее». «Случилось непредвиденное». Брай скривился, будто от боли, и опустил глаза. «Непредвиденное — это ледяной дракон, положивший глаз на нашу девочку?» «И он тоже». «А что еще?» — насторожилась жрица. «Печать зимы выбрала ее для времен года. Я ничего не мог сделать. Закон на стороне драконов». «Шивар беспощадная!» — рыкнула Марайя, на глазах превращаясь из спокойной рассудительной леди, лет 30 на вид, в разъяренную фурию. «Наверняка это ее шуточки». «Так, может, отступить?» — осторожно предложил ищейка, вновь вскинув голову. «Богам перечить опасно». «А если нет? Если все случившееся лишь стечение обстоятельств? Нет уж, Брай, на кон поставлено слишком многое. Аолы четырех драконьих племен через неделю приедут на торги». Аол – глава драконьего племени. Огненный аол, ледяной аол и так далее. «Я обещала им полукровку с даром Шивари и родной для них кровью, а я не бросаю слов на ветер». «И что прикажете делать, матушка?» Не смея с ней спорить, спросил храмовник. «Пойдешь в земли хаоса вместе с ней. Будешь следить, чтобы девку не попортили. Потом вернешь ее в монастырь в целости и сохранности». «Как же я пройду сквозь врата без магической печати?» «Будет тебе печать», — пообещала верховная жрица, сверкнув наливающимися тьмой глазами. «Документ, подтверждающий твои права на Анику, тоже. А, возможно, и еще что-нибудь придумаю, чтобы драконьему молодняку всякие глупости в голову не лезли. Попользуют девчонку и вернут. Без вариантов». «Боюсь, ледяной ящер положил на нее глаз. Я сказал, что она продана, ведь каждый аул уже заявил о своем желании приобрести полукровку. Но Ван Дрейка, по-моему, мои слова не убедили. Как положил, так и заберет. Это Шивари достойна аола», — заявила Марайя, формируя в руках клубок из теней. «Ну а ты, Брай, получишь в подарок ее последнюю ночь перед аукционом, если, конечно, выполнишь свое задание». «А если нет?» — сглотнув, уточнил ищейка. «Лучше тебе не знать», — потусторонним шепотом, столь похожим на шипение, исходившее от печати зимы, отозвалась жрица. В комнате Кристиана. «Ты предлагаешь мне сделку?» Кровать прогнулась, когда Кристиан сел рядом со мной. И от близости его, как и от насмешливого тона, стало не по себе. «Мне? Сделку?» — повторил он, не спуская с меня смеющихся глаз. Будто я шутку какую сказала. «Именно». Я упрямо вздернула подбородок и поджала губы. «Должно же и мне что-то перепасть от этой авантюры с играми. Согласись». «И чего же ты хочешь, маленькая Шивари?» решил таки выслушать меня дракон. С устройством опочивальни для Аланы мы провозились часа полтора. Пока с управляющим встретились, пока лекаря дождались, пока подходящую сиделку наняли для ухода за спящей. Еще охрану пришлось в ее комнате выставить. Так, на всякий случай. Одним словом, до приезда родных, которым отправили экстренное сообщение, о драконице было кому позаботиться. До начала игр оставались считанные часы, а у нас еще хватало дел. Вернее, их хватало у оборотней. От меня-то какой пока прок? Хожу все утро хвостиком за Кристианом и размышляю, как лучше подать ему свою гениальную идею с договором. Вот, додумалась. Всего-то и надо было вернуться в номер, отправить Закари за экипировкой для меня и остаться, наконец, наедине с блондином в ожидании заказанного им завтрака. «Чего хочу?» Я помолчала, мысленно формулируя список требований. «Прежде всего защиты». «От храмовников?» «Да, времена года пролетят быстро, а без браслета, который вы забрали». «Зак забрал, то есть уничтожил», — сдал товарища Крис и тут же добавил. «Не суди его строго, он не подумал о последствиях, как ты с забвен цветком». Сравнение остудило мой гневный порыв, но зарубку я себе сделала. При случае отомщу полукровке, чтобы впредь неповадно было. «К тому же все случившееся пошло тебе на пользу. Ты слышала, Ищейку? Амулет из защитника со дня на день превратился бы в предателя, а нас рядом могло и не оказаться». «Убедил», — нехотя согласилась я, решив, что месть Заку будет чисто символической. «Но вопрос о моей защите по-прежнему остается открытым. Что будет после игр, Крис?» «Я же сказал, что выкуплю тебя». Его уверенность успокаивала, но червячок сомнений продолжал грызть. «А Брай утверждал, что меня уже продали. Значит, перекуплю у владельца. А если он откажется?» «Убью». «Что ты на меня так смотришь?» — усмехнулся дракон. «Поединки разрешены законом». Тут он был прав, конечно. Но мне все равно стало неуютно от мысли, что из-за меня кто-то лишится жизни. И ладно, если это будет неизвестный упертый маг, а вдруг там тоже ящер, и не менее сильный, чем Кристиан? Эту мысль я ему и озвучила. Дракон задумался, а я замерла в ожидании. Секунда, две. Вот сейчас он снова улыбнется и вернет меня с небес на землю, сказав, что я не повод для ссоры с сородичем. «Ань, расслабься!» Крис притянул меня ближе, обнимая. «Оставь решение этого вопроса мне». «Ты серьезно настроен меня купить, несмотря на все сложности?» Подняв голову, взглянула на него. «Не то чтобы я жаждала становиться его собственностью. Просто в свете сложившихся обстоятельств этот вариант казался лучшим. Сбежать, если припрет, я и от дракона смогу. Но тогда за мной будет охотиться только он, а не ищейки храма в компании стражи порядка, свято чтящих королевский указ. О, мужчины! Серьезнее некуда. Почему? Мне правда было любопытно. Шивари, пташки редкие и до противного полезные. Эдакий узаконенный вариант любовницы, против которой ни одна жена не посмеет рот открыть. Мы ведь живые источники силы, а не женщины. И хозяева не спят с нами, а пополняют магический резерв. Ха! Только нас таких не одна в стенах обители Шивар. И, как верно заметил Брай, Крису проще было бы поехать в храм и выбрать себе другую девочку. Все они красавицы, а еще покорные, исполнительные, не то что некоторые. Так с чего вдруг такой интерес именно ко мне? В любовь с первого взгляда верилась с трудом. Тогда что? «Хочу», — просто ответил дракон. «Как-то это странно». «Не спорю», — согласился он. «Ночью думал, что меня завели ваши с Закари игры, и если получу тебя, утолю желание и успокоюсь. Потом понял, что ты Шивари, и списал свою одержимость на влияние вашего дара. Драконы чувствуют магический источник, будь он в земле или в человеческом теле». Кристиан замолчал, видимо, вспоминая нашу близость. Ладонь, лежавшая на моем плече, начала медленно ласкать кожу сквозь тонкую ткань блузки. «Нет уж, Я на серьезный разговор настроилась, а он... «Так что это все-таки было? Похоть или магия?» — спросила, выскользнув из-под его руки. Встала, чтобы увеличить расстояние, и хотела отойти к креслу, как вдруг услышала властное. «Поцелуй меня». «Что?» От удивления растерялась. От приказного тона разозлилась. «Крис, мы говорим о сделке и...» «Просто поцелуй и продолжим», — проговорил он, прожигая меня взглядом. «Ты ведь сейчас не под влиянием дара, не так ли?» Я медленно кивнула, догадавшись, к чему он клонит. «Вот и проверим, что это. Влечение мужчины к женщине или нечто иное?» «А сделка? Я же пообещал тебе защиту. Что ты готова предложить взамен? Себя?» Взгляд его скользнул по моим губам, подбородку, шее и утонул в вырезе блузы, который из-за отсутствия пуговиц был слишком глубоким. Стало жарко, но так просто сдаваться я не собиралась. Мое согласие участвовать в играх и делиться накопленной магией. С тобой. С Закари тоже, но только если потребуется. В конце концов, я сама его выбрала. У тебя нет возможности отказаться, маленькая. Усмешка оборотня была хищной, как и обманчиво расслабленная поза. В нем проснулся зверь, заприметивший добычу, и это, черт возьми, возбуждало. Ты помечена зимой, значит, в играх участвовать все равно придется. На миг я зажмурилась, затем снова открыла глаза и ровным голосом, ну, почти ровным, произнесла. Возможности, может, и нет, ваша светлость, но осложнить вам с напарником жизнь своим нежеланием идти в земли хаоса я могу. А могу и упростить, если... Пообещаю во всем тебя слушаться, как предводителя команды, и активно помогать в поиске чаши. Пусть я не маг, но кое-что умею. Например, отличить бодрян-траву от прочих растений. «Это шантаж?» — прищурился дракон, чуть подавшись вперед. «А вовсе нет». Я отступила еще на шаг и снова замерла. «Как говорила ранее, просто пытаюсь получить хоть какую-то выгоду из проблем, в которые угодила. Это вы готовились к временам года?» «Для меня же предстоящее путешествие будет сущим кошмаром. Сам знаешь, почему». «Хорошо». Блондин снова расслабился. «В таком случае, Аника, вот мои условия. Ты идешь с нами без истерик и нытья, без попыток сбежать или досадить кому-то из нас». Я внимательно слушала и молчала, пока меня все устраивало. «На территории хаоса будешь выполнять любой мой приказ, даже если он покажется тебе странным». Нахмурилась, недовольная этим пунктом. Но Кристиан успокоил. «Это для твоей же безопасности, Шивари. По ту сторону ворот может случиться всякое. Хаос живет по своим правилам, отличным от законов нашего мира и физической вселенной. Его населяют демоны, стархи и куча разной нечисти. Стархи – низкорослый народ, обитающий в землях хаоса. Говорят, там есть и боги, чей нрав еще хуже, чем у прочих обитателей этого дивного места. Если хочешь выжить и действительно помочь, ты должна доверять мне и Заку во всем. Иначе станешь обузой, а не полноценным членом команды зимы». «Ладно», — нехотя согласилась я. «Но возможность отрицания все же оставлю за собой. Раз я полноценный член команды, должна и право голоса иметь. А то вдруг ты решишь, что мой прыжок со скалы — залог вашей победы. Нет уж, увольте, я жить хочу, причем долго и счастливо». «Угу», — кивнул оборотень, — «со мной». «На самом деле я бы предпочла жить одна, но в сложившихся обстоятельствах». «Поцелуй меня», — снова приказал Крис. «Чтобы проверить, почему тебя ко мне тянет?» «Чтобы ты осознала собственное чувство». «Чувство? Я?» Хотелось расхохотаться громко, цинично, но смех застрял где-то в горле. «Иди ко мне». Кристиан гипнотизировал меня взглядом, по-прежнему не делая никаких попыток встать. Сорвался бы с места, сгреб в охапку, и я точно не устояла бы против его натиска. Однако оборотню требовалось иное. Он хотел, чтобы я его слушалась. Это напомнило уроки в монастыре и вызвало вполне ожидаемый протест. «Попроси», — потребовала я, прекрасно понимая, что рискую, заставляя его подчиниться. Серые глаза вспыхнули серебром, губы дрогнули в кривоватой улыбке. «Пожалуйста», — сказал он, Выждал пару секунд, а потом как рявкнет. «Ко мне, Аника!» И улыбка такая хитрая-хитрая. «Так, ну ладно». Шаг. Второй. Я шла, медленно покачивая бедрами. Смотрела ему в глаза и тоже улыбалась. Меня раздирали противоречия. С одной стороны, хотелось подчиниться и получить поцелуй. Ведь я сама жаждала его не меньше дракона. С другой, приказной тон раздражал, и моя свободолюбивая натура мечтала о мести. Обычной женской мести, на которую способна любая из нас. Приблизившись к блондину, я остановилась. Пользуясь тем, что он сидит, легонько коснулась языком уголка его рта. Медленно провела по нижней губе и чуть куснула ее, дразня мужчину. Думала на этом все и закончить, оставив дракона ни с чем. Но он разгадал мой коварный план и поймал в капкан объятий, не давая увернуться. А потом накрыл губы жадным чувственным поцелуем, от которого я поплыла. «Отомстила» называется. Мысль потонула в круговерти нахлынувших эмоций. Магия Шивари охотно отозвалась, поддерживая любовника. Тело предало, тая в его руках. И даже вредность капитулировала, обозвав меня идиоткой, не знающей толк в удовольствиях. Но раз все «за», так и я не против. Вонзая ноготки в плечи Кристиана, с жаром ответила на поцелуй. Ладони любовника легли на мои ягодицы, чуть сжали, собирая складками юбку, но не задрали ее, хотя я ожидала именно этого, а отправились в путешествие вверх по спине. Оторвавшись от моего рта, блондин принялся исследовать шею, оставляя цепочку влажных следов от чувствительного местечка за ушком до изгиба плеча, которое успел обнажить, дернув в сторону ворот блузки. «Разорвешь же!» — выдохнула я, запуская руки в его волосы. Белые, как снег, длинные, жесткие. Меня тянуло к ним, как магнитом. «Закари ушел за одеждой для тебя», — напомнил Крис. Но узел на кофточке все же развязал, а не разобрался с ним излюбленным варварским способом. «Какая же ты... какая?» — шепотом спросила я, испытывая дикое удовольствие от того, как дракон смотрит на мою обнаженную грудь, не решаясь прикоснуться. Он наслаждался моментом, любовался мной, хотел меня. Это заводило. «Сладкая», — сказал Кристиан, игриво лизнув набухший сосок. «Нежная», — он провел языком по бутону на коже. «Упругая», — сжал пальцами грудь, чуть массируя, разминая. «Красивая, хрупкая девочка». Подняв голову, Кристиан посмотрел мне в глаза. «Моя Аника». «Еще нет», — закусив губу, мурлыкнула я. «Сегодня кошке по имени Шивари хотелось играть, дразниться, притягивать к себе партнера и снова отталкивать, провоцируя, возбуждая. Но у него были другие планы». «Нет», — белая бровь вопросительно поднялась, глаза сверкнули лукавством. Оборотень хитро улыбнулся, запустил руку мне под юбку и, проведя пальцами между ног, уверенно заявил: «Моя». «Эй, мы только на поцелуй договаривались», — фальшиво возмутилась я, пытаясь отступить. Но второй рукой Кристиан предусмотрительно обнял меня за талию, пресекая попытки к бегству. «Не лги, что не хочешь», — его жаркий шепот обжег шею. «Вспомни, мы заключили сделку», — проговорил он, отгибая тонкую ткань белья и проникая пальцем в истекающее соками лона. Я зажмурилась, подавив рвущийся с губ стон, и упрямо сжала ноги, мешая намерениям любовника. «Почему упрямишься, Ань?» — спросил он, усаживая меня к себе на колени. Против этого я не возражала. «Мы же еще не в землях хаоса!» Я бросила на него хитрый взгляд из-под полуопущенных ресниц. «И что?» «Сделка вступает в силу после начала игр». «Ах, вот оно как!» — протянул Кристиан, покачав головой. «Что ж, значит, займемся любовью просто так». И принялся снова меня целовать. «Сексом», — исправила я. «В чем разница?» «В том, что я тебя не люблю». «Но хочешь?» Он задрал мою юбку до самых бедер. На этот раз я не упиралась и даже сама чуть раздвинула ноги, позволяя Крису делать то, что хочет он, и чего хочу я. Странно, но прежние мои любовники предпочитали получать удовольствие сами, а не дарить его мне. Они требовали демонстрации искусства шивари. Они пытались довести меня до исступления своими ласками. Крис же, напротив, не спешил овладевать мной и забирать накопленную за день магию. Он наслаждался, лаская потаенные участки моего тела, слушая мои тихие стоны, целуя припухшие губы. Сейчас я готова была отдать ему всю себя без остатка. И этим дракон тоже упивался. Меня накрыло так быстро, что я не успела сообразить, что происходит. Просто в какой-то момент ощущения стали острее, ярче, а потом от низа живота по всему телу разлилась волна невероятного удовольствия, совсем не похожего на то, которое я испытывала при передаче магии. В горле пересохло. Голос пропал вместе с последним громким стоном. Я не могла отдышаться и цеплялась за обнимавшего меня мужчину, как утопающий за деревянный плот. Хотелось сказать ему, что он лучший, что у меня никогда и ни с кем не было ничего подобного. Но вместо этого я продолжала дрожать, кусать губы и мять пальцами его рубашку. «Моя?» — спросил дракон, когда я наконец успокоилась. «Наверное», — прошептала с запинкой. «Наверное, нам стоит продолжить, ты же не получил мою магию и...» «Магия твоя мне понадобится в землях хаоса, Ань, а сейчас я хочу женщину. Тебя». «Так возьми». Я отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. Судя по голодному взгляду, он так бы и сделал, но громкий стук в дверь и голос горничной, сообщивший о доставке завтрака, заставил нас прерваться. «И ладно бы, только еду привезли». Вместе с девушкой в белом переднике в комнату ввалился Закари с двумя большими сумками. Явился и остался, несмотря на выразительный взгляд Криса. Полукровка бросил посреди комнаты покупки, по-хозяйски уселся в кресло и в наглую принялся уплетать наш завтрак. «Я ведь вас ни от чего не отвлекаю?» — прожевав первый кусочек, спросил он. По глазам было видно, что полукровка прекрасно понял, чем мы тут занимались. Растрепанная, в наспех застегнутой одежде. Но то ли из вредности, то ли по другим соображениям, дракон решил обломать нам кайф. «Аника, ты не сиди так скромненько на краю постели. Давай, разбирай подарки. Это все для тебя». Он жестом указал на сумки. «Примеряй обновки. А мы полюбуемся, да, Крис?» Зак хитро улыбнулся другу. «До начала игр еще есть пара часов. Почему не порадовать глаз видом экипированной шивари?» Что-то в этом словосочетании меня насторожило. И, получив одобрительный кивок блондина, я заглянула в первую сумку. Достала оттуда черные полупрозрачные трусики из тончайшей ткани, с вышитыми на бедрах розами, застегивающийся под грудью корсаж и шелковые подвязки для чулок. Удивленно на все это посмотрела и перевела вопросительный взгляд на мужчин. «Это что?» — поинтересовался вместо меня Кристиан. «Как что? Ты сам велел приобрести подходящие для шивари вещи?» Продолжая с аппетитом есть, заявил Закари. «Подходящие для похода!» Блондин, судя по раздувающимся ноздрям, начинал медленно закипать. «Штаны, рубаха, куртка, оружие какое-нибудь. А ты купил гардероб для шлюхи?» «Не надо горячиться», — примирительно проговорил желтоглазый дракон. «Я исходил из ее роли в команде. Она наш дополнительный источник магии. Защищать шивари — наша обязанность. Зачем ей оружие?» «Да и обращаться с ним она наверняка не умеет. В монастыре другому учат. Задача Аники делиться с нами силой, и для этого мы должны ее хотеть». «Я и так ее хочу», — Крис по-прежнему негодовал. «Да я, в общем-то, тоже», — скользнув взглядом по мне, все так же стоявший с бельем в руках, признался Закари. «Мальчики», — помахав подвязками, сказала я, — «у меня три вопроса. Первый — кто пойдет со мной на квартиру, чтобы собрать пару комплектов нормальных вещей? Одну, как понимаю, вы не отпустите». Покосилась на блондина. Тот кивнул. «Второй — где можно быстро купить хороший кнут? С ножами у меня отношения сложились не очень, хотя жизнь кое-чему и научила, но кнут однозначно лучше. В монастыре нам давали уроки владения им. Говорили, что некоторые маги любят властных любовниц. Я выразительно посмотрела на Шатена. «Предпочитаю покорных», — буркнул тот, перестав жевать. Видимо, от новой информации у него аппетит пропал. И слава богине! Мы с Крисом, между прочим, тоже голодные. «Успокойся, Шивари, в соседней котомке пригодное для похода барахло». «Третий вопрос какой?» — спросил Ван Дрейк, когда я сунула нос во вторую сумку. «Вы собираетесь все это взять с собой?» — пробормотала я, рассматривая штаны со шнуровкой по бокам. «Или мне надо выбрать что-то конкретное? Плохо представляю нас троих, навьюченных, как ездовые мулы». «Ты ей не сказал?» Закари посмотрел на Кристиана и стащил с серебряного блюда очередной кусочек печеного мяса. «Что не сказал?» — вскинула голову я. «Про волшебные предметы лэрда Астронга», — радостно сообщил полукровка, упомянув имя самого известного артефактора нашего королевства. Он и его помощники мастерили живые амулеты вроде Маоши и Шардан, которые сами выбирали себе хозяев. «Вот бы и Шивари так. Мы ведь могли бы столько всего дать любимому чародею, а не хозяину, которого нам навязывают жрицы. Даже с мнением магических вещей в обществе считались, а с желаниями отмеченных богиней девушек нет. Несправедливо». «Ты и расскажи». Крис поднялся с кровати и покинул комнату. Спустя пару минут до нашего слуха долетел шум, падающий в купальню воды. Кто-то решил снять напряжение под холодными струями? Тоже вариант. «Да, не все коту масленица». Улыбка Зака была вопиюще счастливой. А мне до зуда в ладонях захотелось чем-нибудь швырнуть в эту драконью физиономию, но побоялась угодить в еду. Прервал нас на самом интересном, сожрал часть завтрака, еще и радуется тут. «Рррр, ящер!» «Аньк, не смотри так, будто хочешь меня покусать», — подмигнул полукровка. «Я, конечно, не против, если ты это сделаешь, но только в порыве страсти». «Не дождешься», — огрызнулась я. «Здесь, может, и не дождусь», — с намеком протянул он, наполняя бокал. «А там я еще подумаю, дать тебе или как», — скрестила на груди руки, с вызовом глядя на него. «Посмотрю на твое поведение». «Магия заставит», — напомнил Закари, попивая цитрусовый сок. «Для ее сброса у меня есть Крис, а вот ты...» «Вчера ты говорила иначе». Мне почудилась в его голосе горчинка. «Помнишь, как стонала в моих объятиях, а, Шивари?» «Или наследник рода для меркантильной беглянки предпочтительней полукровки?» «Решила срубить большой куш, девочка?» «Почему бы и нет?» Я вновь принялась разбирать вещи. Кристиан нравится мне, моему дару, защищает, заботится. А что готов был дать мне ты, кроме зажигательной ночи в компании еще одного неучтенного дракона? Это подло, Зак. «А по-моему, тебе все понравилось?» Желтые глаза его сузились. Уголок губ дрогнул в кривоватой улыбке. «Когда переполняет магия, сложно контролировать собственные действия». Выкрутилась я, не желая признавать его правоту. «Мне ведь правда было хорошо с ним ночью, а утром с Крисом еще лучше. Но зачем Закари об этом знать? Пусть помучается, считая, что во всем проигрывает другу». «А знаешь...» Закари задумчиво повертел в руке бокал. «Я неприхотлив. Мне от тебя большой любви не надо, только горячий, безудержный секс. Пусть и из-за магии». Я презрительно фыркнула и хотела съязвить, однако дракон резко сменил тему. «Заруби себе на носу, Шивари. Я не позволю тебе обидеть Криса». «Это чем же?» Я даже вещи, которые рассматривала, положила обратно. Очень уж интересно стало, как девчонка со стертой однажды памятью и совершенно бестолковым для нее даром способна обидеть наследника драконьего рода. «А то сама не знаешь», — усмехнулся полукровка, возвращаясь к трапезе. Я отрицательно мотнула головой, и он снизошел до объяснений. «Кристиан слишком тобой увлекся. Раньше за ним такого не водилось. Были короткие интрижки, романы на пару-тройку месяцев и свидания на одну ночь, но чтобы так, да еще и в канун важнейших для ледяного племени игр. Чем ты его зацепила, Ань?» Я неопределенно дернула плечом, мол, понятия не имею. «Маленький совет тебе, Рыжик», — серьезно сказал Зак. «Не строй иллюзий насчет ваших с ним отношений. Крис привык повелевать. Он не потерпит капризы взбалмошной девчонки, решившей, что поймала дракона в своей сети и теперь может вить из него веревки. Наиграется тобой и выбросит, как надоевшую игрушку, если поймет, что пытаешься его использовать. Уважение Ван Дрейка надо заслужить». «Как заслужил его ты?» «Представь себе», — буркнул Зак, утопив взгляд в полупустом бокале. Видать, вопрос задел его за живое. Хотелось, конечно, выведать подробности их жизни, но позже. У нас впереди несколько дней совместных приключений, в том числе и эротических. Станем ближе физически, глядишь, кое-кто и раскроет душу. Тогда-то я и выясню, почему Аскар назвал Закари любимой игрушкой Кристиана. Ну а сейчас надо узнать кое-что другое. «Ты, помнится, собирался рассказать про волшебные предметы Астронга», — напомнила я. «Точно!» — стукнул себя по лбу Зак. «Хотя здесь все просто. Действия Маоши ты уже имела честь лицезреть, когда мы переместились с улицы в гостиничный номер. Насчет амулета Аланы тоже, как вижу, все поняла». Я кивнула, хотя подтверждения Заку не требовалось. «Из-за Шардана мы ее, собственно, и пригласили участвовать во временах года. Характер у моей сводной сестренки тот еще, а амулет полезный. Даже странно, что такая редкая вещь выбрала хозяйкой именно ее. Мне драконица тоже не нравилась, но это мнение я оставила при себе, так как одно дело, когда ругает родственницу брат, другое — посторонняя девица. Зачем лезть в чужой огород со своей капустой?» «Кстати, уверен, что печать зимы потому на тебя и перекинулась, что дар похожий», — просветил полукровка. «Еще запах Криса на тебе наверняка сохранился. И не только запах», — с намеком добавил он. «Ты ведь не мылась после ночи?» «Что с волшебными предметами?» Я вернула беседу в прежнее русло. «А что с ними? Все в полном порядке? У меня Маоши, у тебя дар Шивари вместо Аланкиного Шардана. У Кристиана рюкзак Ханмарон». Ханмарон – меняющий размеры рюкзак или сумка, куда можно вместить много разных вещей, а потом с помощью заклинания уменьшить все это. «Ханмарон?» Я аж присвистнула. «Ничего себе вы укомплектованы!» «А ты как думала?» – самодовольно усмехнулся оборотень. Крис тщательно готовился к играм. «Этот небольшой с виду рюкзачок мог менять размер по желанию владельца, и все вещи, сложенные в него, оставались в первозданном состоянии. К примеру, в Ханмароне могли одновременно храниться ледяное мороженое и снятый с углей кусок мяса. Холодное с горячим, жидкое с твердым, неважно. Содержимое волшебной котомки никак не взаимодействовало. Туда можно было сложить полдома и доставать потом по частям, мысленно призывая нужный предмет. Так что вся эта куча вещей, купленных Закари для меня, песчинка в недрах безразмерного Ханмарона. Что ж, значит, раздетой в землях хаоса я точно не останусь. Еще бы вооружиться, и совсем будет хорошо. «Аника, у меня вопрос. Откуда ты, обычная цветочница, и по совместительству Шивари, так много знаешь про творение Астронга? Неужели все это преподают в монастыре?» «Там много разных дисциплин», — уклончиво ответила я, с повышенным вниманием изучая белую рубашку со свободными рукавами и шнуровкой на груди. К ней прилагался широкий кожаный пояс, который мало отличался от корсажа из другой сумки. На самом деле названия живых амулетов, уникальных артефактов и прочих диковинных вещей я просто знала. Наверное, из прошлой жизни, которой меня лишил храм. Жрицы стерли мне память, но остались реакции тела на знакомые раздражители. Стоило услышать слово, что-то значащее для меня в прошлом, или увидеть нечто подобное, в голове, как огонек свечи, вспыхивало смутное воспоминание. Также было с товарами из мастерской Астронга. Сначала я невольно зацепилась за название, услышанное на улице. Потом уже сама собрала кое-какую полезную информацию про Мауши и прочее. Даже планировала однажды доехать до столицы и посетить артефактора. Надеялась, что знакомство с ним запустит очередную цепочку воспоминаний и позволит ответить на вопросы «Кто я?», «Откуда?», «Кем были мои родители?». Когда-нибудь, не сейчас. Пока было рано выходить из тени. Я боялась, что именно там, откуда меня забрали, ищейки в первую очередь и ищут беглянку. А подставлять никого не хотелось. Да и кто сказал, что у меня есть родня? Знак «Шивар» частенько возникал у девочек из сиротских приютов. «Поговорили?» Вышедший из ванной Крис был бодрым и свежим, а еще довольным и расслабленным. «Зак, зараза, оставь в покое наш завтрак!» Шутливо возмутился он. Аника с утра ничего не ела. «С вечера!» Полукровка припомнил наши посиделки в трактире. «Точно, точно!» Выбрав подходящий комплект одежды, я начала примеряться к ботинкам. Кто-то так и зажал вино с белым шоколадом. «Ты зажала куда больше!» Ухмыльнулся желтоглазый. «Ладно, так и быть, забирайте!» Он толкнул в нашу сторону столик с едой, который ездил на маленьких металлических колесиках. «Надо еще заказать», — подкатив к кровати завтрак, решил блондин. «Чую, обед нам уже не светит, а когда удастся поужинать, неизвестно. Закари, распорядись». И полукровка, кивнув, вышел из комнаты. Я проследила за ним взглядом, дивясь такой покладистости. Затем посмотрела на Кристиана. «Иди ко мне, Ань», — позвал он, накладывая в свою тарелку мясо с зеленью. «Тебе столько хватит или еще? Соус лить?» «Ты что, ты это мне? Для меня?» Я посмотрела на порцию, затем на него. Снова в тарелку и, не выдержав, тихо рассмеялась. «Аника», — озадачился дракон, — «что-то не так? Ты не ешь мясо?» «Все не так, Крис, все». Утерев кулаком выступившие слезы, сказала я. «Вернее, ты не такой, как все». Тем же днем празднично украшенный зал встречал гостей. Здесь, в Валандере, собрались только самое-самое. Самое богатое и знатное горожане. Самые желанные гости, самые уважаемые чиновники и самые могущественные маги, которые после ряда напутственных речей и небольшого фуршета должны были отправить 4 команды на площадь, где нас ждал жаждущий зрелищ народ. Тоже, чтобы поздравить и пожелать удачи. А еще занять удобную наблюдательную позицию на ближайшие дни, потому что стараниями лучших чародеев страны репортажи с игр транслировались во все большие города, включая наш, через экраны морлоков, получивших свое название от имени изобретателя Итана Марландского. Марлок – аналог телевизора. Раньше его творение называли «Всевидящим оком». Впоследствии объединили фамилию с названием, так и получилось оригинальное слово «Марлок». В больших масштабах выглядело это так. В центре площади заранее строилось возвышение. На него ставился огромный полый куб с исписанными заклинаниями ребрами. Его наполняли некой субстанцией в неактивном состоянии, похожей на мыльную воду. Когда же корреспондент, получавший, как и мы, пропуск в земли хаоса, присылал готовый сюжет, тот появлялся, подобно ожившей картине, на каждой из 4 сторон стеклянного ящика. И присутствующие могли следить за приключениями игроков, слушая бойкие комментарии репортера. Одни активно болели за своих фаворитов, другие во всеуслышание желали им сдохнуть, третьи делали ставки, надеясь заработать на временах года, четвертые лопали хрустящие сухарики и наслаждались представлением. Короче, жителям и гостям города предстояли нескучные деньки, в то время как нас ожидали всевозможные опасности и множество неизвестных испытаний. Зачем только драконам эта дурацкая чаша? Жили же они раньше без нее, и ничего. Вопрос мой так и остался без ответа, потому что задать его я не успела. Убедить Кристиана снять задремавшие кандалы мне тоже пока не удалось. После завтрака мы ходили покупать кнут. Потом общались с организаторами игр, проверяли экипировку и прочее, и прочее, и прочее. Хотя меня это затрагивало лишь по касательной, напарники старались не грузить новоиспеченного члена команды лишними подробностями. Голова пухла от потока новой информации, а интуиция вопила все громче. «Куда ты влезла, глупая Шивари?» А влезла я в одни из самых странных и рискованных игр королевства. И оттого, наверное, времена года пользовались такой популярностью у народа. Оно и понятно. Отдуваются-то драконы. Отдувались. Теперь вот и я в их числе. Что само по себе необычно. Потому что раньше печати хаоса были куда разборчивее. Наверное, Закари прав. И зима выбрала меня из-за близости с Крисом. Помимо проведенной с ним ночи, на мне в тот момент были еще и его ледяные браслеты. Впрочем, они и сейчас тут. «Крис!» — прошипела я, улучив момент между пафосной речью градоправителя и торжественными словами верховного мага, прибывшего сюда из столицы. Блондин наклонился, давая мне возможность высказаться. «Ты ошейник с меня так и не снял». Понятно, что в суматохе нам всем было не до спящих заклинаний, но неизвестно ведь, как драконьи чары поведут себя по ту сторону ворот. Вдруг сбой какой-нибудь случится? Оно мне надо? «Позже, Ань!» — шепнул предводитель команды зимы и вновь распрямился, став похожим на ледяную глыбу. На равнодушную ледяную глыбу, которая с безразличным видом выслушивала облеченных властью ораторов. И к моей просьбе этот чешуйчатый отнесся с таким же вниманием. Ладно, черт с ним, по времени. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Через полчаса высокопоставленные говоруны наконец закончили петь свои песни. И в очередной раз, поздравив игроков, колдуны открыли портал прямиком на площадь. Там нас встретила ликующая толпа, которую от участников состязаний отделяла пропитанная магией ограждение, чтобы некоторым нетрезвым личностям неповадно было требовать у драконов расписаться на их пивном пузе. Были еще и те, кто пытался отщипнуть на память от ящеров чешуйки, забывая, что в человеческой ипостаси у оборотней их нет. Да много всяких ненормальных здесь ошивалось. И каждый со своими заскоками. Так что организаторы времен года не зря заботились о безопасности игроков, которых восторженные поклонники могли потрепать не хуже, чем обитатели хаоса. «Теперь-то развеешь заклинание?» — спросила я Кристиана, пытаясь перекричать шум. «Нет, Ань», — ответил он, наклонившись, как и в прошлый раз. «Ты слишком привыкла сбегать, а мне в ближайшие дни будет некогда за тобой гоняться. Ошейник и браслеты — моя страховка. Перейдешь допустимую границу и...» «И...» уточнила я, начиная заводиться. «Вернешь меня обратно, дернув за невидимую веревочку?» «И это тоже», — улыбнулся дракон. «Я еще не твоя рабыня», — напомнила сердито. «Ты меня не купил». «Аника, ты моя подчиненная. Забыла? Мы заключили сделку». «Вот именно. Я дала тебе слово и сдержу его». «Слову верю». Он опять улыбнулся. Мягко так, понимающе. А вот порывом твоим еще нет. Так, да. А мне недавно кто-то говорил, что надо доверять напарникам. Тише вы, шикнул Закари, который все это время самоотверженно прикрывал нас, пряча за спиной от собравшихся зевак. Шатен активно махал им рукой, дарил улыбки, а симпатичным горожанкам посылал воздушные поцелуи, приводя девиц в полнейший восторг. Чую, у этого полукровки будет полно болельщиков. Аня, браслеты прежде всего залог твоей безопасности на территории хаоса, сказал Ван Дрейк, коснувшись губами моего виска. После игр я развею чары. Доверься мне. Доверюсь, непременно доверюсь, но только когда ты сам начнешь мне доверять, огрызнулась я, однако спор продолжать не стала, потому что заговорил ведущий. «Леди и лэрды, жители нашего славного города и глубоко уважаемые гости, воскликнул невысокий парень в расшитом алой нитью камзоле. Его усиленный магией голос разнесся по площади, вынуждая толпу притихнуть. «Позвольте представить вам наших участников». Дальше пошло перечисление драконьих статусов и фамилий. Из всего услышанного я поняла, что наши соперники не менее родовитые ящеры, чем Кристиан. Команду лета и вовсе сын земляного аола возглавлял. Удивительно, что правитель позволил своему отпрыску участвовать в столь опасной авантюре. Хотя чешуйчатые – те еще затейники. Когда же очередь дошла до меня, к ведущему с широкой улыбкой на идеально выбритой физиономии подошел Брай Реван. У меня все внутри замерло, когда ищейка торжественно сообщил, что впервые во временах года участвует представительница храма Шивар, которую он намерен охранять по приказу Верховной Жрицы на протяжении всех игр. Охранять? Меня? Он? О, богиня! Его только мне и не хватало там для полного счастья. А ты хотела снять браслеты? Скрипнув зубами, процедил Крис и крепче сжал мою руку, за которую держал все это время, будто я и правда планировала побег. Этот настырный храмовник хуже порождений хаоса. Умыкнет тебя под шумок, и где потом искать? Я промолчала. Посмотрев на ситуацию с такой точки зрения, поняла, что дракон прав. Но его недоверие задевало за живое. Мне ведь начало казаться, что между нами есть какая-то особая связь. Ошиблась, значит. Что ж, сама виновата. Слишком расслабилась и замечталась. А по-моему, это повод для радости. Зак многозначительно посмотрел на нас. Мало ли что может случиться за воротами с надоедливой ищейкой. Он подмигнул желтым глазом, вызвав у меня невольную улыбку. Мне бы его оптимизм. «Встречайте наших героев!» — заголосил ведущий, жестом указывая на 10 драконов, одну драконицу и меня. «И смельчаков, рискнувших отправиться во враждебные земли, чтобы мы с вами могли следить за успехами игроков». Теперь он посмотрел на щупленькую блондинку с рюкзаком за плечами и парня, которого я уже где-то видела. Оказалось, что девушка — известный столичный корреспондент, а ее спутник — маг, который будет записывать репортажи и пересылать их коллегам в наш мир. Двое суток невероятных испытаний, целых двое суток незабываемых приключений, всего двое суток до вожделенной победы. Да пребудет с вами удача! Он снова обратился к нам, потом дал отмашку двум магам, стоявшим чуть поодаль, и громко скомандовал. «Открывайте ворота, лэрды! Пора!» Когда искрящая дымка портала рассеялась, нашему взору предстал темный провал, в глубине которого что-то мерцало. И тут я поняла, что категорически против этого похода, но было поздно.